Я хочу обратить внимание на четвертый закон дальновидности, который открывает нам Иисус. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? Я быстро пройду этот пункт, мы уже выше об этом говорили. Неправедном, то есть изменчивом богатстве. Если человек нечестный в финансах, он никогда не будет честен с духовными ценностями. Я повторю еще раз одну вещь. Если он использует деньги, чтобы манипулировать людьми, управлять людьми, подавлять людей, представьте себе, если ему дадутся вечные ценности, например, духовный дар, он точно будет манипулировать им. И так говорит, если в изменчивом богатстве мы не научились быть верными, не научились быть дальновидными, не научились вкладывать вечные ценности, кто даст нам истинное богатство? Я верю, что каждый, рождаясь на эту землю, имел свое предназначение. Но он входил в него после особой подготовки. И 12 стих, это следующий принцип. Я хочу остановиться подробнее, и эту тему мы закончим на этом принципе. И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Этот принцип одно время буквально потряс меня. Я летел в самолете и молился как раз об этой теме, и Дух Божий что-то начал говорить моим сердцем. Я хочу просто передать то, что Бог научил меня тогда. Это для меня было большим открытием многих духовных ценностей. Первый закон, который здесь вложен, что мы вступаем в служение в чужом имении. Мы все начинаем сослужение кому-то. Я имею в виду сейчас у каждого из нас весь свой удел. У каждого из нас есть своя сфера служения. У каждого из нас, например, есть своя сфера влияния. И мы начинаем свою жизнь все-таки в чужом имении. Например, мы первое, что начинаем, это помогать нашим родителям. Мы понимаем, что это родительский дом, и мы в какой-то мере работаем на родителей. И многим детям не хочется работать на родителях. Перед этим Иисус привел притчу, помните, о блудном сыне, который хотел сказать: «Отец, хватит на тебя работать. У меня есть своя часть, отдай мне эту часть, я пойду и растрачу». Кстати, эти притчи чем-то похожи между собой, что и блудный сын растратил имение своего отца, этот имение своего хозяина. Но блудный сын пришел в себя и вернулся, и покаялся. А этот, когда был пойман на обмане или воровстве, он еще больше доворовал, он приложил грех ко греху, потом был отвергнут. Помните, младший сын, он ушел, он не хотел работать на отца. Он не хотел работать в чужом имении. Он не хотел дождаться, пока наследство отца станет его. Что он говорит? Дай мне мою часть. Кстати, по закону он мог вступить в наследство только когда хотел отец, по совершеннолетию или когда умрет отец. И по завещанию он вступит в полноте в наследство. Понимаете, что он хотел сказать отцу? Я не хочу дождаться, пока ты умрешь. Или пока ты надумаешь переписать на меня наследство. Давай мне сейчас. Я не хочу работать на тебя. Он взял и ушел. Интересно, здесь старший сын с притчи блудного сына. Заметьте, он ревностно работал на поле. Но имел в виду всегда, всегда имел в виду, что это его наследство. Я сколько наработал на тебя, и ты не дал мне повеселиться с друзьями моими и козленка. И когда приходит, возвращается назад блудный сын, он возмущен, он не хочет ее принимать. Понимаете, что это значит? Ему нужно делиться. А вот этого он потерпеть не мог. И вот Иисус Христос настолько ярко передал вот это нежелание работать на авторитет отца или работать в чужом имении. Но я хочу сказать один очень важный принцип. И если вы в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Настанет день, и мы сами станем отцами. И у нас будет свое имение, свой удел. У нас будут свои дети. И благословение будущего отцовства мы получаем в позиции сыновства. Что это значит? Например, Библия говорит в книге притч, что наследство, вначале поспешно захваченное, позже не благословится. Знаете, некоторые захватывают наследство, а некоторые наследуют. Захватывают наемники, а наследуют сыновья.